Глава 11. «Что за черт?» Такер вскочил. Дайкович втолкнул к нему в кабинет Гидеона со скованными наручниками руками. Генерал вышел из-за стола с револьвером и направил его на Гидеона. Тот впервые оказался лицом к лицу с своим заклятым врагом. Живьем Чембли Такер выглядел еще более откормленным и ухоженным, чем на десятках фотографий, которые годами изучал Гидеон. Крахмальный воротник топорчился на толстой шее, щеки выбриты гладко до блеска, волосы почти идеально подстрижены и причесаны. Правда, сеть сосудов на лице выдавала пристрастие к выпивке. Одет он был в безупречном вашингтонском стиле. Дорогой галстук, синий костюм, туфли долларов за 400. Бездушный кабинет был под стать хозяину. Деревянные панели, отделка под старину, персидские ковры, бесчисленные фотографии и хвалебные цитаты на стенах. — Ты с ума сошел? — рявкнул Такер. — Я не велел тебе тащить его сюда. — Господи, Дайкович, я думал, ты сумеешь разобраться с этим самостоятельно. — Я доставил его сюда, потому что его рассказ полностью противоречит вашему. Черт возьми, я склонен верить ему. — Ты веришь этому негодяю, а не мне? — Такер смирил Дайковича испиляющим взглядом. — Просто я хочу понять, что происходит, генерал. Я много лет вас прикрывал, делал за вас всю работу, как чистую, так и грязную. Буду делать ее дальше. А там, на горном склоне, произошла забавная штука. Я поверил этому парню. — Что ты несешь? У меня появились сомнения. И в тот момент, когда это произошло, я перестал быть прежним исполнительным солдатом. Хотите избавиться от этого человека? Вопрос. Я выполню ваш приказ, но прежде чем всадить пулю ему в башку, я должен понять, за что. Такер долго на него смотрел, потом отвернулся и пригладил свои короткие волосы. Подойдя к сверкающему полированному шкафу, он выдвинул ящик, достал бутылку виски и стакан, плеснул себе и выпил одним глотком. Снова, впившись в Дайковича, взглядом он тяжело перевел дух. — Вас кто-нибудь видел? — Нет, сэр. Такер покосился на Гидеона, потом перевел взгляд на своего верного подручного. — Что именно он тебе наплел? — Что его отец не был ни предателем, ни террористом. Такер аккуратно поставил пустой стакан на стол. — Что ж... Дело в том, что его отец не передавал наших секретов советам. Что ж он натворил? Ты должен помнить, Дайкович, это была война, пускай холодная. А на войне бывает всякое, в частности, побочный ущерб. У нас возникла проблема, была допущена ошибка. Мы воспользовались ущербным кодом, что привело к гибели наших людей. Если бы это выплыло наружу, пострадал бы весь департамент шифрования. Именно тогда, когда мы остро нуждались в новых кодах, его отца пришлось принести в жертву ради более высоких целей. Ты же помнишь, как ты доставил вопрос, мы или они? — Я помню, сэр, — кивнул Дайкович. — И вот теперь, через 20 лет, этот тип смеет мне угрожать, взялся меня шантажировать. Его цель — уничтожить все, что мы создали, запачкать не только мою репутацию, но и репутацию целой группы преданных американских патриотов, поэтому ему нет места среди живых, ты понимаешь? — Я все понял. Дайкович позволил себе улыбку. — Вам не обязательно ходить вокруг да около, чтобы я что-то для вас сделал. Я на 100% с вами, чтобы вам не потребовалось. Мы понимаем друг друга. — Абсолютно. Гидеон молча ждал продолжения. Такер указал взглядом на бутылку. — Выпьем в знак согласия. — Нет, благодарю. Такер налил себе еще и опрокинул содержимое стакана в рот. — Поверь, так лучше. Буду твоим вечным должником. Уведи его через гараж, только постарайся, чтобы вас не увидели. Дайкович кивнул и легонько подтолкнул своего пленника. — Пошли. Гидеон побрел к двери, слыша за спиной шаги конвоира. Они миновали холл, кухню и направились туда, где должен был находиться гараж. Гидеон взялся обеими руками, скованными наручниками за дверную ручку, заперто. Краем глаза он ловил какое-то движение и сразу понял, что происходит. Он шарахнулся в сторону и ударился о плечо Дайковича в то самое мгновение, когда Такер произвел выстрел. Пуля угодила вояке в спину и швырнула его на дверь. Он выронил револьвер и со стоном осел на пол у запертой двери. Гидеон увидел Такера в дверном проеме с пистолетом в руке. Новый выстрел на этот раз в него. Мексиканской плитки на полу, где распластался Гидеон, в паре сантиметров от его виска появилась дыра. Гидеон вскочил и сделал вид, что будто сейчас бросится на генерала. Третий выстрел прозвучал в то мгновение, когда он, отпрыгнув к Дайковичу, подобрал револьвер, лежащий у стены. Сразу после третьего выстрела прогремел четвертый, пуля просвистела у самого уха, когда он уже готов был открыть ответный огонь, но Такер скрылся из виду. Не теряя времени, едва он схватил Дайковича за воротник и затащил его за стиральную машину во временное укрытие. Стараясь не высовываться, он лихорадочно размышлял, что предпримет Такер теперь. Оставить их в живых для него все равно, что подписать себе смертный приговор, не вызвать полицию, не сбежать. Генералу оставалось одно — драться до конца. Гидеон выглянул из укрытия. Дверной проем кухни оставался пустым. За ним располагалась просторная темная гостиная. Враг поджидал их там. Раздался кашель, стон. Дайкович вдруг предпринял попытку выпрямиться, этим спровоцировал Такера на пальбу, изрешетившую стиральную машину. Из пробитого шланга хлынула вода. Гидеон пальнул разок в ответ, но Такер снова нырнул в темную гостиную. — Отдавай револьвер, — потребовал Дайкович и грубо вырвал у Гидеона оружие. Гидеон смотрел, как Дайкович опять пытался подняться. — Погоди, — остановил его Гидеон. — Дай-ка я перебегу к кухонному столу. Он опять появится в дверях, чтобы меня подстрелить. Тут ты всадишь в него всю обойму. Дайкович кивнул в знак согласия. Гидеон набрал в легкие побольше воздуха, выпрыгнул из стиральной машины и метнулся к столу, запоздал и, поняв, как опасно, подставился. Дайкович с криком, похожим на рев раненого кабана, вскочил на ноги. У него изо рта хлынула кровь, глаза вылезли из орбит. Он всаживал пули одну с другой в стенку справа от двери, стоя посреди кухни, качаясь как пьяный, издавая все более оглушительный рев, пока не расстрелял всю обойму. Некоторое время в темной гостиной было тихо, потом тяжелая туша Такера с полудюжиной кровоточащих пулевых ран вывалилась из дверного проема и плюхнулась на пол. Только тогда Дайкович рухнул на колени и надсадно кашляя завалился на бок. Гидеон, вскочив первым делом, отпихнул ногой от неподвижного Такерова пистолет, затем наклонился к Дайковичу, порывшись у него в карманах, нашел ключи и отпер свои наручники. — Ничего, ничего, потерпи, — сказал он, осмотрев рану. Пуля, попав в спину, довольно низко пробила легкое, но вряд ли задела другие жизненно важные органы. Дайкович неожиданно улыбнулся, растянув губы в страшноватой гримасе. — Ты все записал, — Гидеон похлопал себя по карману. От начала до конца. Отлично, Дайкович, продолжая улыбаться, лишился чувств. Гидеон выключил диктофон. Он боролся с обморочным состоянием, комната уж ходила перед глазами ходуном, и издали донеслись полицейские сирены.